Едва Окша взвалил на свою лошадь узел с серебряными пластинами, как сзади раздался шорох. Кто-то чужой был совсем рядом, а до клинка, покоившегося в ножнах, надо было еще дотянуться. Неужели его застали врасплох? «Как ты неосторожен, сын Клайнора!» – рассмеялся за его спиной Рагна. «Тебя уже давно держат на мушке!» С облегчением вздохнув, Окша обернулся. Рагна, шаловливо прищурившись, целилась в него указательным пальцем. Рядом с ней стоял Хавр в одежде из буро-зеленых лоскутков, полевой форме королевских стрелков, и старательно изображал на физиономии верх доброжелательности. Его многозарядка висела на плече стволом вниз. «Кажется, нам есть о чем поговорить», – осторожно, как бы проверяя реакцию Окша, промолвил Хавр. Поскольку тот продолжал молчать, многозначительно поглаживая рукоятку клинка, вмешалась Рагна. «Ну что стоишь столбом? Хотя бы поблагодарил человека, спасшего тебе жизнь. Это он сбросил Карглока в пропасть, а иначе от нас только мокрое место осталось бы. Уж от тебя-то точно». «Дело даже не в этом», — сказал Хавр как можно мягче. «Мне приходилось знавать вашего батюшку. Правда, это случилось так давно и так далеко отсюда, что иногда кажется сном». «Давно?» — Окш не мог сдержать удивление. «Еще до моего рождения?» «Нет, позже. Много позже. Возможно, что и в будущем. Но весь сущий мир так многообразен, противоречив и просторен, что вчера одних народов равнозначно завтра других. Время не везде течет одинаково, и пространство не везде имеет такие же свойства, как здесь. Есть способы в несколько шагов преодолеть неподдающиеся осмыслению расстояние. И есть возможность из будущего вернуться в прошлое». Слова, сказанные этим невзрачным человеком, были так далеки от всего слышанного Окшем раньше, что он невольно поверил в них, вернее, захотел поверить. «Кто же мой отец на самом деле?» – спросил он. «Странствующий воин? Бессмертный колдун? Или вообще потустороннее существо? Я слышал о нем столько разных сказок, что совсем запутался». «На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Своего истинного предназначения он и сам не знает. Хотя в путь твоего отца послали те, кто имеет непосредственное отношение к рождению Вселенной и кто, скорее всего, будет присутствовать при ее гибели. Как я понял, вначале ему предстоит пройти бесчисленное количество самых разнообразных миров и на этом пути неоднократно переродиться. Когда твой отец достигнет конечной цели своего путешествия, он будет обладать такой властью над живыми существами и стихиями, какой не обладал еще никто из рожденных смертной женщиной». «Конечная цель? Я, кажется, что-то слышал об этом. Да, это место упоминается в легендах о Клайноре. Чаще всего его называют и изначальным миром. Хотя что это такое на самом деле, неизвестно никому. По крайней мере, людям. Там должно случиться нечто грандиозное?» «Похоже, что так». «Хорошее или плохое?» «Это как посмотреть. Но мир должен стать другим. Впрочем, твой отец совсем не похож на дьявола-разрушителя. Наоборот, с каждым перерождением он, условно говоря, делает шаг навстречу добру. Не гибель он несет, а перемены». «А разве перемены не есть гибель чего-то?» «Гибель, гибель», — охотно кивнул Хавр. «Но так уж устроен наш мир, что без гибели не может быть возрождения». «То, что ты говоришь, звучит очень необычно. Я прямо зачарован. Хотя и чувствую, что это только красивая выдумка». «Понимаю тебя. Никаких доказательств у меня, конечно, нет. Да я и не настаиваю на своей правоте. Просто я упреждаю вопрос, который ты обязательно задашь. Почему ты предал Карглока и переметнулся на мою сторону? Ты имел в виду это?» «Можно было бы выразиться и помягче, но сути дела это не меняет». «Значит, причиной всему твое знакомство с моим отцом?» «Отчасти. Честно сказать, у нас были сложные отношения, хотя я очень многим ему обязан». «В твоем мире его тоже звали Клайнором?» «Нет, у него немало других имен. Даже в Чернодолье он сначала был известен как Артём. Клайнором его назвала твоя мать, Ирдана». «Артём. Странное имя». А теперь давайте вернемся к твоей предыдущей фразе. Если я правильно понял, то добрые чувства по отношению к моему отцу есть лишь одна из причин твоего нынешнего поступка. А какова же главная причина? По мере того, как работа, на которую меня нанял Карглок, близилась к завершению, он вел себя все более нагло. Доходило даже до того, что он прямо угрожал мне расправой. Но чаша моего терпения переполнилась после того, как он отказался от своих обязательств по отношению ко мне. Каких обязательств? Денежных? А каких же еще? Я работаю по найму. На заказ разрушаю государства или создаю новые. Принуждаю народы к переселению, организую смуты, начинаю войны и заключаю мир. Мои услуги стоят недешево, не без гордости сообщил Хавр. Ты надеешься разбогатеть с моей помощью? Говорить об этом пока рано. Я ведь еще не поступил к тебе на службу. Хотя, как я понимаю, перспективы открываются блестящие. Если ты и в самом деле сможешь извести под корень всех максаров, тебе достанутся огромные сокровища, накопленные за много поколений. Надо заранее решить, что делать с ними. Я бы взялся управлять этим капиталом. Разве ты забыл, что ростовщичество больше грех, чем предательство и убийство? На этот счет я придерживаюсь другого мнения. Но если ты против, я бы вполне удовлетворился тем, что раньше принадлежало Карглоку. Можешь забирать все это хоть сейчас. А на какие ответные услуги я могу рассчитывать? Поскольку я в курсе твоих ближайших планов, то буду говорить прямо. Для того, чтобы создать оружие, тайна которого заключена в этом узле, Хавр кивнул на завязанные в плащ серебряные пластины. Тебе понадобится много свободного времени, большие деньги и толковые помощники. Я обеспечу тебя всем этим. Ты будешь занят только созидательной работой, не отвлекаясь ни на какие мелочи. Попутно я прекращу распри жестянщиков и сплачу их в единую силу, которая, несомненно, скоро понадобится тебе. Ну а когда настанет время схватки с максарами, я тоже не останусь в стороне. Военный опыт, слава небесам, у меня имеется. А ты уверен, что я обязательно вступлю в схватку с максарами? Как и в том, что яблоневый цвет превращается в плоды, а не наоборот. Если ты убил одного максара, тебе захочется убить и другого. Это затягивает, поверь мне. Тем более, что у тебя есть личные счеты к этой расе. «Вы рассуждаете так, словно меня здесь вообще нет», – вмешалась Рагна. «Можно подумать, что мое благорасположение к вам – нечто само собой разумеющееся». «А разве это не так несравненное?» – покосился на нее Хавр. «Конечно, не так». И без того яркие глаза Рагны сверкали, как у ночного хищника, вышедшего на охоту. «Губитель максаров не остановится до тех пор, пока окончательно не уничтожит нашу расу. Целиком и полностью. Раз и навсегда. Так звучит предсказание. Неужели же он позволит жить и здравствовать мне? Ведь я могу втайне от всех продлить род максаров». «Если так, значит, ты погибнешь последней, несравненная», — смиренно произнес Хавр. «Впрочем, я пошутил. Ты ссылаешься сейчас на вариант легенды, распространенной среди жестянщиков, ваших извечных врагов. Кстати говоря, она заканчивается тем, что выполнивший свое предназначение губитель максаров изводит и себя самого. Но есть и другой вариант, которому лично я доверяю куда больше. Согласно ему, после победы над максарами, сын Клайнор должен стать владыкой всех окрестных миров. Само собой, ему понадобится супруга, соправительница, официальная мать наследника. Не исключено, что такой особой окажешься ты и несравненная. «Я с этим будущим владыкой», — Рагна поморщилась, — «нахожусь в кровном родстве. Ваш Клайнор в свое время умудрился сделать ребеночка не только Ирдане, но и моей мамаше». «Как я сочувствую несчастной Генобре, изнасилованной коварным пришельцем», — печально вздохнул Хавр. «Но в вашей ситуации я не вижу ничего исключительного. На свете существует немало народов, чьи властители имеют право брать в жены только собственных сестер. На троне должны восседать равные по происхождению богоподобные существа, а не всякая чернь. Причем им вовсе не обязательно сожительствовать между собой. Для целей низменных существуют наложницы. Если обстоятельства будут тому благоприятствовать, я даже согласен стать смотрителем придворного гарема. Среди жестянщиц попадаются неплохие экземплярчики, не говоря уже о туземках. «Ты все время уводишь разговор в сторону», – нетерпеливо сказал Окш. «Моя единокровная сестра подняла серьезный вопрос, который требует не менее серьезного ответа. Нам с ней давно пора объясниться. Я не ставлю перед собой такой цели, как полное уничтожение максаров. Пусть те, кто сейчас присмыкается перед ними, даже не надеются на это. Но с их безраздельной властью будет покончено. Никаких грабежей, никаких самочинных сборов дани, никаких фокусов с человеческим естеством. Согласен, что контролировать максаров трудно, но я что-нибудь придумаю. Впрочем, все это дело будущего. Что касается тебя, Рагна, ты вольна поступать по собственному усмотрению. Можешь принять мою сторону, можешь чужую, можешь остаться при своем интересе. Ты выполнила наш уговор. Возвращайся в свои владения и наводи там порядок. А не то нерадивые слуги промотают твои сокровища и сожгут замки. Заодно проследи, чтобы не выдохлись яды, доставшиеся тебе в наследство от мамаши. Они еще могут пригодиться. «Скажи, пожалуйста», — Рагна скорчила гримасу восхищения. «Бывший пекарь, а как выражается? Заслушаешься? Вот только одна недомолвка у тебя случилась. Я-то уговор выполнила. А как же ты?» «Дойдет очередь и до этого. Свой клинок я тебе отдать не могу, даже и не проси. Клинок твоей матери безвозвратно потерян. На создание нового у меня просто нет времени. Только не надо возмущаться. У меня есть к тебе предложение. Клинок Карглока, как и все остальное его имущество, остался без хозяина. Пока все это не растащили соседи, отправляйся туда и бери его владение в свои руки. Не мне тебя учить, как это делается. Клинок перешлешь мне с надежным человеком. А еще лучше, если доставишь сама. Обещай наладить его раньше, чем ты успеешь умыться с дороги». «Предложение, скажем, прямо заманчивое». Рагна надула губки и забарабанила по ним пальцами. «Стоит подумать». «Думать-то как раз и некогда. Надо действовать, пока о смерти Карглока известно лишь нам троим». «Хочешь избавиться от меня?» Рагна одарила Окша взглядом, истолковать который не взялся бы ни один знаток максарской души, если таковой, конечно, существовал в природе. «А ты хочешь остаться?» Слегка смутился Окш. «Не собираюсь даже. Но ты бы мог хотя бы для приличия попросить меня об этом». Окш уже хотел было исполнить очередную прихоть Рагны, кстати говоря, никого ни к чему не обязывающую, но девчонка вдруг зажала ему рот. «Нет, не надо, не проси. А то возьму да останусь. Будешь потом клясть себя». Ладонь ее была сухой и горячей, как у человека, которого сжигает изнутри быстротечная лихорадка. «Оставайся», – Окш беспомощно развел руками. «Мне помощники нужны». «Разве об этом так просят?» Только сейчас Окш заметил, какие у нее потухшие глаза. «А как?» «Не знаю, но не так. Да и какой из меня помощник?» Она медленно попятилась назад. «Я же привыкла все делать наперекор. Только измучаешься со мной». «Тогда побудь со мной хотя бы немного». Окш сам не понимал, зачем он это говорит. «А если что не понравится, уедешь?» «А если понравится?» Она улыбнулась, но улыбка получилась какой-то жалкой. «Тогда останешься навсегда. Ну ты прямо как малый ребенок». «Навсегда не получится», — она покачала головой. «Я скоро умру». «Кто тебе сказал такую глупость?» Окш с досады даже руками всплеснул. «Сама знаю. Я ведь умею предугадывать будущее. Помнишь тот сон, который ты видел накануне последнего боя?» «Про раненые ноги?» «Да, это я тебе его навеяла. Но ты ничего не понял». «Я и сейчас ничего не понимаю». «Хватит и того, что понимаю я. Поэтому мне лучше уйти. Обидно будет, если моим убийцей станешь ты». «Да ты хоть соображаешь, что говоришь?» Окш попытался поймать Рагну. Однако та легко увернулась. Прощай, я очень устала. Мне страшно, чего уж тут скрывать. Только прошу до поры до времени носи на левом глазу повязку. Так будет лучше для нас обоих. Не знаю, свидимся ли мы еще. Обязательно свидимся, перебил ее Окш. Не забывай про клинок. Я не могу на прощание ни благословить тебя, ни проклясть. К сожалению, тот, кто проклят сам, лишен возможности влиять на чужие судьбы. Рагна вскочила в седло, изо всей силы огрела лошадь Окша, сунувшуюся было к ней, и ни разу не обернувшись, ускакала прочь. Окша, смотревшего ей вслед, весьма удивила, что такая опытная всадница позволила своему скакуну дважды дать сбой на дистанции всего-то в полсотни шагов. Что ожидала Рагна? Удара клинком в спину? Слов благодарности? Или призыва вернуться? Что так обидело ее? Неизвестно. Да и возможно ли разобраться в душе Максара, где самые грязные помыслы и темные страсти соседствуют с поистине демонической гордыней и сокровенной мудростью древней расы? Когда топот лошади затих вдали, Хавр, почему-то понизив голос, осведомился. «Если я правильно понял, ее мамаша покинула этот несовершенный мир». «Ты правильно понял, любезный», — холодно ответил Окш. «Пришлось, наверное, повозиться». Хавр нагло ухмыльнулся. «Первая песенка всегда с хрипотцой поется».